Роджер Олсон. «Бог в хижине. История зла и искупления, которое изменило мир». Перевод с английского Завалова. Москва, Эксмо, 2010 год. Серия «Книга Откровения». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.